Глава третья. Кивинов зажал нос руками, боясь чихнуть от поднятой пыли. «Предупреждал Соловец, не лезь, не лезь. Да, видно, правильно сказано, сколько ни говори, халва, халва, во рту слаще не будет. Черт, пистолет оставил в сейфе». Следователь прокуратуры Прохоров достал пистолет и прижался к дереву. «Надо же, совсем как в книжке. Только жаль, нет пистолета. Да и дерева тоже нет. Вернее, дерево есть. Лежит тут под крылом и нос зажимает». «Кто-то опять бочку перетащил. Делать нечего, весь проход загородили», — раздался в гараже чей-то голос. «Чибис, наверное, он вчера приезжал. Козел, мешало, что ли?» Кивинов выглянул из-под крыла. Возле бочки стоял коренастый парень в черной майке. По рукам его перекатывались внушительные бицепсы. Судя по внешнему облику, в детстве старушкам в общественном транспорте мест он не уступал. Легко приподняв бочку, он швырнул ее в угол, чуть не задавив Кивинова. Кивинов зажмурился. «Может сорваться и рвануть? Пока чухаться успеет, я уже далеко буду. Нет, сиди, не дергайся. Они не побегут, пуля догонит». «Давай, тащи», — сказал культурист, расчистив место в центре гаража. Второй, трудящийся, вытаскивал из кузова фургона куски грубо разрезанного корпуса легковушки. Сбросив один из них на землю, он спрыгнул, поднял его и перетащил в гараж. Культурист подключился к работе. Минут через пять они закончили разгрузку и, закурив, вышли из гаража. Кивинов не слышал разговора, ему было не до того. Он думал об одном, лишь бы не засекли. «Чибисы какие-то. А страусов нету. Они что, металлолом собирают? Хобби с детства. Пионеры. Даже галстуки вяжут. Пеньковые. Нога затекла. Они долго курить собираются? Ребят, это вредно. Закругляйтесь. Перекур окончен. Без премии останетесь. Сгрузили и отваливайте. Если они через пять минут не уедут, я не выдержу и ногу вытащу. Вот тогда-то это колесо мне на башку и свалится. Тьфу ты, тут еще и крысы. Только вас не хватало. Чем они тут питаются? Резиной? Или железом? Пошли вон, соседки. Я невкусный. Бррр, какая гадость!» «Поехали!» — раздался, наконец, голос. Культурист подошел к гаражу, закрыл двери и повесил замок. Кивинов выдохнул и выпрямил ногу. Она приятно заколола. Вытерев футболкой лицо, он вылез из-под крыла, добрался до стенки и прильнул к незаметной снаружи дырочке. От гаража отъезжал зеленый фургон с черной полосой на борту. Номера Кивинов не рассмотрел, но машину запомнил. Через несколько минут он выбрался на крышу, спрыгнул и осторожно вышел на дорогу. Волков стоял у окна в кабинете Дукалиса и наблюдал за толпой, что билось возле пивного ларя напротив. Окна были распахнуты настежь, сквозь решетки задувал освежающий ветерок. Дукалис сидел за столом и сверял с актом количество изъятых у одного подпольного изготовителя бутылок водки. «Может, рискнем? Продегустируем?» «Без закуси опасно. Хорошо, если он рояль водой разводит, а если керосин?» «Да, рискованно», — согласился Волков и вновь стал изучать толпу, скрестив на груди руки. «Посадили, сынок!» — вдруг послышался жалобный женский голос под окном. Волков глянул вниз сквозь решетки. Там стояла какая-то старушка и с состраданием разглядывала опера. Слава наморщил лоб, после чего также жалобно ответил. «Да, мамаша, упекли его, отсижу. У меня тоже сынок сидит. Вась Копейкин, не слыхал?» «Нет, мать, не помню». «Если в тюрьме-то встретишь, привет передай. Скажи, жива-здорова, пускай не переживает». «Ладно, если встречу, передам». «Как кормят-то вас, поди плохо. Смотри, худой какой». «Да, мать, на хлебе и воде сидим. Да и это менты отбирают». «Погоди-ка маленько, я сейчас в магазинчик сбегаю, колбаски тебе куплю». Старушка засуетилась, порылась в сумке и пошла в сторону универсама. Волков сел на подоконник и повернулся к Дукалису. «Ну что, сколько там?» «Погоди, не сбивай, помоги лучше коробки передвинуть. Пока 140 бутылок». «Хорошо. Жаль, отдавать придется. Там на бой ничего нельзя списать?» «Посмотрим, но думаю, не больше пары пузырей». «Да нам больше не надо. Миша не пьет, иди к дежурю». Так Кивинов умотал куда-то. Волков слез с окна и стал помогать расставлять коробки по углам. Одна из бутылок была открыта. «Во, сейчас продегустируем». Слава достал стакан, налил половину, подошел к окну и свистнул. «Эй, мужик, иди выпей, чтобы мне легко сиделось! В тюрьму увозят!» Крайний с очереди за пивом оглянулся, увидел стакан в окне и в припрыжку подбежал к Волкову. «Держи!» — Слава привязал стакан к портупее и спустил из окна. «Глотни за меня!» — мужик выдохнул и опрокинул стакан в рот. «Ну как?» — поинтересовался Волков. «Хо!» — захлебнулся мужичок. «Спасибочки! Хорошая штука! Еще не угостишь?» «Не могу, брат. Остальное на зону возьму». «Ну, будь здоров!» Мужичок вернулся в очередь. «Пить можно», — резюмировал Волков. «За закусью кто пойдет?» «Вместе сейчас сгоняем». «Лады, давай закругляйся». «Сынок!» — послышался голос с улицы. Волков подскочил к окну и сделал грустную мину. «Вот, перекуси. Ой, как бы тебе передать?» «Сейчас, мамаш, придумаем что-нибудь». Слава отвязал от портупеи стакан и привязал пакет. Затем высунул конструкцию в окно и сказал: «Спасибо, мать, клади в пакет». Старушка стала перекладывать продукты. «Все, кушай на здоровье. Не забудешь, Вася Копейкин, может, свидишься?» «Не забуду, встречу, привет передам». «Ну, спасибо, родной, выходи поскорее». «Ага». Волков подтянул пакет к решетке и рукой достал свертки. «Так, что тут? Колбаска, сыр, хлеб, огурец. То, что надо, накрывай. Повезло, и бежать не надо. Сервис как на Западе. У тебя совесть есть? Может, она это на последние купила? Можно подумать, я ее просил. Между прочим, я как юрист усматриваю в твоих действиях 147-ю, мошенничество. Так что скоро ты ее сына и вправду увидеть сможешь. Кончай балаболить. Доставай свой наборчик. Мне почему-то из твоих рюмок больше пить нравится. Изжога не мучает потом». Утром следующего дня Кивинов шагал по коридорам большого дома. «Как в купейном вагоне», — подумал он. «Двери, двери, туалет. Куда же мне тут? О, это здесь». Накануне он перезвонил Игорю Суворову и уточнил все, что хотел. Подозрения подтвердились. Чтобы устранить последние сомнения, оставалось сделать еще один шаг. Кивинов зашел в кабинет. «О, Андрюха, привет! Каким ветром?» «Конечно, попутным». В кабинете сидело два человека. Один из них встал, подошел к Кивинову и протянул руку. Это был отдел, курировавший линию розыска без вести пропавших граждан. Сюда со всех районов стекалась информация о потеряшках и о найденных, но неопознанных трупах. Здесь она анализировалась, систематизировалась и загонялась в компьютер. Сотрудника, поздоровавшегося с Кивиновым, звали Федей. В свое время он год работал в 85-м отделении, но тяга к мертвецам привела его в этот отдел. «Что новенького, как Георгич?» Федор вернулся за заваленный всяческими бумагами стол, а Кивинов опустился в кресло напротив. «Да нормально, воюем. Держим штурвал. А ты как?» «Да вот, смотри». Он ткнул пальцем в бумаги. «И вон в углу еще столько же. Писанина на год вперед. Работка не позавидуешь. Не надоело с макулатурой возиться?» «И не говори, во где! Ты прикинь, сколько бумаг надо исписать, карточек заполнить, чтобы оформить дело на без вести пропавшего. По старым меркам это еще куда ни шло. Но сейчас вилы. Каждый день кто-то пропадает. Компьютер поставили, а писанину не отменили. Вот и мучайся. Труп находят неопознанный. А чтобы проверить, есть ли похожий потеряшка, надо гору бумаг перелопатить. И все вручную, а народу мало. Ты-то зачем?» «Да успокойся, не переживай, что ты мне-то плачешься. У меня забот не меньше. Вон, министру внутренних дел скажи. Мне у тебя покопаться придется. Хочу посмотреть все дела на мужчин, пропавших с машинами». «Думаешь, это просто? У нас ведь все потеряшки в куче, и с машинами, и без. Тебе за какой период надо?» «Думаю, пока за год». «Вон, в том шкафу. Доставай папки, только осторожнее, не перепутай. Они по хронологии сложены. Располагайся у окна, листай». Федор раскрыл очередную папку и стал названивать в морг. Кивинов, вытащив из кармана блокнот, принялся сосредоточенно листать дела. Иногда, прочитав дело, он надолго задумывался, некоторые откладывал сразу. Работа предстояла большая. Не вставая, он просидел так 2 часа, просмотрев, наконец, последнюю папку, он спросил: «Это все?» «Кроме тех, что еще из районов не поступили». «Тут, я смотрю, моего водителя нет». «Когда он пропал?» «2 недели назад». «Тогда еще только 1.5 месяца к нам поступит». «Понятно. С такой оперативностью только динозавров искать, им спешить некуда». Федор вздохнул. «А что делать? Кивинов попрощался с присутствующими, спустился по лестнице и вышел на Литейный. Ему нравился этот уголок Питера. От Литейного отходили тихие улочки, по которым он любил гулять, заглядывая в уютные кафе-подвальчики. Недалеко, в красивом парке, стоял кинотеатр «Ленинград», куда Кивинов, еще будучи студентом, вместе со своими коллегами бегал с лекцией. В то время здесь шли самые лучшие фильмы. И народ все время толпился у касс. Еще не знали видиков и кабельного телевидения. Сейчас по-другому. Возле афиш почти никого нет, как бы крут боевик ни был. Кивинов шел к станции метро. «Это все, конечно, здорово, но что дальше делать, ума не приложу. Надо с Георгичем прикинуть. Ребятки, похоже, серьезные, но сначала прокатимся в Гатчину». На другой день, вечером, приехав из Гатчины, Кивинов рассказал о своих сомнениях Соловцу. Тот, выслушав, заинтересовался, освободил Кивинова на 2 дня от дежурств и попросил держать его в курсе событий. Кивинов заперся у себя и стал обзванивать гражданское население. Утром следующего дня он встретился с одним своим знакомым гаишником, молодым парнем по имени Вадик, сел в его милицейский «Жигуль», и они вместе рванули на другой конец города. Через час они подъехали к кооперативной стоянке. Перед сторожевой будкой стоял мужчина в спортивном костюме и нервно перебирал пальцами. Увидав машину ГАИ, он направился к ней. «Здравствуйте!» — обратился он к инспекторам, когда те вышли из машины. «Моя фамилия Чернышов, Сергей Иванович. Это вы мне звонили?» «Мы», — ответил Кивинов. «Где машина?» «На месте. Но поверьте, я никакого наезда не совершал. Проверяйте, пожалуйста». «Но ведь вы ставили машину на ремонт». «Так это когда было? А на той неделе я вообще никуда не ездил. Приболел. Вон, хоть у сторожа спросить можно». «Спросим, спросим». В углу стоянки под брезентом стояла голубая девятка. Чернышов снял брезент и спрятал его в салон. «Смотрите, пожалуйста!» Кивинов кивнул Вадиму, тот положил фуражку на крышу, открыл капот и начал ковыряться в двигателе. «Техпаспорт можно?» — спросил Кивинов. «Да вот, пожалуйста!» Кивинов достал свой блокнот, сверил записи с данными техпаспорта и ухмыльнулся. «Ну, дают орлы!» «Что с вашей машиной было, когда в ремонт отдавали?» «О, целая история! В аварию влетел в области!» «Сам цел остался, ни царапинки, выскочить успел. А машина вдребезги, жалко, новая. Сначала хотел за бесценок отдать, а потом парень какой-то позвонил и предложил за недорого починить». «Недорого это как?» «За полцены автомобиля. Я не торговался, где я за полцены девятку возьму? А он успокоил, сказал, что машина будет как новая, не узнаю, мол. Короче, я согласился». «А мастерская где находится?» «На Славы, в Купчино. У меня адрес дома записан». «Хорошо, я потом возьму». Вадим, постелив на землю брезент, уже ковырялся под машиной. Через пару минут он вылез, отряхнул брюки и надел фуражку. «Да, умельцы. Такое впервые вижу. Что-нибудь не так?» — спросил Чернышов. «Да нет, все в порядке. За исключением одной мелочи. Это не ваша машина». «Как не моя? Вы что, смеетесь? Номера-то мои и на кузове, и на двигателе». «Остатки вашей настоящей машины покоится на Митрофаневском шоссе», — произнес Кивинов.